Глава 23. Пальцы фальшивого жениха действуют все смелее, все проворнее и настойчивее. И если я в горячке пропускаю момент, когда остаюсь без блузки и брюк, то сползающие с бедер танго пропустить никак не могу. Меня словно холодной водой из ведра обливают, и я прихожу в себя. Мои руки, которые еще секунду назад гладили Данилу по груди и плечам, замирают, а потом силой его отталкивают. «Ты перегибаешь палку», — шиплю и, быстро-быстро перебирая пятками, отъезжаю к спинке кровати. Мне становится ясно как день, насколько Турбин — беспринципный интриган, и что словам его верить нельзя. Не он ли недавно заявлял, что я ему не нравлюсь, и вообще интим в договор не входит? Сверкаю на него гневным, осуждающим взглядом. Правда, не уверена, что он его в темноте понимает правильно, потому что Данила совершенно не раскаивается. «До палки мы не дошли, нечего перегибать», — говорит он невозмутимо и перекатывается на спину, вытягиваясь рядом со мной. Его пошлый намек вгоняет меня в краску. «Хорошо, что темно. Хочешь сказать, что остановился бы? Я тебе не верю. Ты вообще постоянно мне врешь или же что-то умалчиваешь?» «Не вру я тебе», — возмущается Турбин. «А если и умалчиваю что-то, то не специально. По привычке выходит. Вообще-то я не слишком болтлив. Расскажи мне о своих претензиях, и я постараюсь их ликвидировать». В его голосе проскальзывает вина, и я почему-то верю в его искренность. А еще мне хочется его поцеловать и сказать, что все ерунда, и не надо брать в голову. Что я за размазня? Борюсь со своей слабостью беспощадно и поднимаю тему хозяев дома. «Что от тебя хотят Агата и Василий? Я правильно поняла, что интима? Зачем? Почему ты меня не предупредил? И не надо рассказывать, что ради проверки». Я настроена допрашивать его всю ночь, лишь бы не оказываться опять в этой интимной темноте и тишине. Пусть говорит, рассказывает что угодно, а там и утро наступит. Вася знатно покутил в 90-е, и его живчики умерли. Они с Агатой хотят детей. И по какой-то нелепой причине они решили, что я стану хорошим донором спермы для будущих наследников Лукьяновых. Выходит, я не ошиблась. Но я отказался сразу. Мне это вообще не интересно. Тогда Агата решила меня соблазнить. Я, честно говоря, удивлен, что Вася на подобное согласился. Мне сказать на это нечего. Я просто закрываю глаза и делаю вид, что засыпаю. А не сказал тебе, потому что сам не ожидал такого расклада. Я надеялся, что они увидят невесту и молча забудут про свою затею. Но мне понравилось, как ты себя вела. Такая стесняшка-скромница, которая жмется ко мне, а остальных боится, зайдет и моим друзьям. В принципе, тебя можно уже им показывать. Я доволен. От возмущения я пыхчу, но Турбин понимает это по-своему. «Спишь, что ли? Ну ладно, спи, спи», — говорит и тоже затихает. Данила ворочается, устраиваясь поудобнее, закидывает на меня руку и ногу, а уже через пару минут дыхание его становится ровным и редким. Везет ему. Он отрубается через минуту и не вынужден мучиться до рассвета противоречивыми мыслями. Говорят, что хорошо спит тот, у кого совесть чиста. Видимо, Данила мне не только всю правду сейчас выложил, но и налоги честно платит. Хотя я вот тоже все, что положено, плачу и людям стараюсь не врать. А чего не спится тогда? Может, потому что я вру сама себе и не сознаюсь, что Данила Романович Турбин, мажор и мой работодатель, мне нравится. И не просто нравится, а сильно нравится. И как-то после этого признания я успокаиваюсь и засыпаю. Хотя по логике, наоборот, должна была запаниковать. Просыпаюсь от того, что на меня кто-то смотрит. Открываю глаза, а это Данила лежит на боку, подперев голову ладонью, и гипнотизирует меня взглядом. Сколько времени? Пугаюсь я, потому что не могу понять, в каком Турбин настроении. Мне на секунду показалось, что он мной любовался, но потом он моргнул, и взгляд превратился в тяжелый. 10. Агата с Васей или горничная их, я не понял, кто конкретно топал, уже запарились у двери караулить, бурчит недовольно. Еще немного и стучать начнут. Не думал я, Реброва, что ты так спать гораздо. А то что бы сделал, на работу не взял? Огрызаюсь и, откинув одеяло, подскакиваю с кровати. Но как только голые ноги касаются пушистого ковра и свежий воздух комнаты заставляет покрыться мурашками кожу, до меня доходит, что я в одних трусах, которые вчера чудом на себе сохранила.